Глава 30. Приговор. Вы подлец. Да, но жить мне это не мешает. Из диалога о достоинствах и недостатках. Старые привычки не забываются. И, пожалуй, Кая было легче, чем остальным. Он помнил, как правильно жить в кошмаре. Четко отделять кошмар ночной от дневного. Держать барьер между собой и миром, настолько прочный, насколько это возможно. Давить эмоции, отодвигая на край сознания. Ограничивать разум, отрезая заодно и блок. Кая не способен его преодолеть, но запереть в себе вполне. Позволить телу самому использовать заученные позы, жесты и фразы. Избегать людей, которые дороги. Избегать людей вообще, поскольку они, не замечая происходящего с Кая, делятся собственным недовольством, повышая риск непроизвольного всплеска. Ломать. В этой войне Кай терпел поражение, бессмысленные стычки, барьер, давление, нарастающая тяжесть, звон в голове, переходящий в ультразвук, грохот, безвкусная кровь на губах, темнота, возвращение и легкая дезориентация, напоминанием о том, что все может быть гораздо хуже. Иногда отказывала рука, почему-то всегда левая. Порой рвало и подолгу, поэтому Кая перестал есть. Однажды, очнувшись, он понял, что не способен говорить. Забыл значение слов. В другой раз выяснилось, что напрочь не помнит, как следует дышать. И вспоминал минут 5, радуясь тому, что это время способен продержаться без кислорода. Слишком много связей, которые не преодолеть самостоятельно. Но Кая должен пытаться. От него ждут помощи, хоть какой-то, а он единственное, на что способен, держаться в стороне. Суд – фарс. Гниль вокруг. Всегда была, но Кая предпочитал не видеть. Больше такой возможности не было. И с его места открывался, на удивление, замечательный обзор. Зал суда. Люди. Неужели вот их он должен защищать? От кого? Друг от друга? От их же глупости и жадности? Мстительности? Его долг – заботиться о подданных. Но почему они не способны сами позаботиться о себе? Легче становилось по ночам. Привычное падение в кошмар обрывалось. Кай знал, кого за это благодарить, и каждый раз давал слово закрыть дверь. Но к вечеру оказывалось, что у него не хватает на это сил. Наверное, он трус, если позволяет Изольде так рисковать. Этой ночью она осталась. Забралась под руку, свернулась калачиком и уснула. Кая слышал ее сквозь сон. И не только ее, но чужой мир, какой-то очень шумный и бестолковый. Предметы, люди, запахи, осколки воспоминаний, кресты, строение с круглой крышей, увенчанное опять же крестом. Внутри темно и душно. Картины, золото и заунывное пение. Человек в нелепых одеждах размахивает лампой или чем-то на нее похожим. За ним тянется сизый дым. Человек обходит деревянный ящик, в котором лежит мертвая женщина. У нее лицо Изольды. Похороны? Это ее мать. И Кая видит похороны. Отсюда ощущение одиночества. Когда умерла его собственная, Кая испытал лишь досаду, что придется задержаться в городе, тогда как побережье ждет. Подумалось даже, что сделала она это сугубо для того, чтобы не отстать от Аннет, вечное соперничество с закономерным итогом. Сейчас он смотрел, не в силах отвернуться, как ящик накрывают крышкой, несут, опускают в яму, сырая земля сыплется сверху с отвратительно громким звуком, и руки мокрые. Не его руки, Изольды. Ей мучительно страшно оставаться одной. Я здесь. Кая не уверен, слышат ли его. Но кресты исчезают, и появляется река, синяя и мирная, берег с недостроенным замком и человек, в руках которого кукла в розовом платье. У человека лицо Мюрича. Одно это вызывает ярость. Во сне ей легко дать выход. Прочь. Достаточно слова, чтобы стереть ублюдка. Выходит, не только ему снятся кошмары. Утром Изольда сказала: «На нашей кровати однозначно удобней». С этим Кая спорить не собирался. «И ты же видел? Ты мне нужен не меньше, чем я тебе». Следовало отказать, а еще лучше отослать к Мюррею с охраной, но Кая больше не верил в надежность охраны. «Знаешь, наверное, я никудышняя жена». Изольда лежала тихо, точно опасаясь, что сейчас ее прогонят. И будь у Кая хоть немного совести, так бы он и сделал. Но совесть определенно закончилась, и он лежал, позволяя себе еще минуту отдыха. Или две. Без умения использовать такие минуты Кай не выжил бы. «Почему?» «Если бы я была хорошей женой, я бы запретила тебе делать то, что ты делаешь. Мне следует тебя остановить. Не знаю как, но...» «Но не отворачиваться. Кая, я не хочу, как остальные, делать вид, что ничего не происходит. Поэтому не сбегай. Пожалуйста». «Не буду». Ей легко обещать, тем паче, что Кая сам желает того же. Вот только не всегда следует потакать собственным желанием. «Но я должен хотя бы попытаться». «Я знаю. И Урфин знает, что ты делаешь все возможное, и Тиса. И никто не ставит тебе в вину то, что ты не можешь просто закрыть этот балаган. Они омерзительные. Даже не Кормак. Его я хотя бы понять могу. А все остальные? Как ты здесь жил? По привычке, по правилам, по дорожкам, проложенным кем-то другим. Слабое оправдание. Иза, когда все закончится, Кая отвезет ее на остров». Там нет людей и вообще ничего, кроме снега и окаменевших бабочек. Паладинов, которые в это время подходят к берегам. Ледяного ветра, огня, тишины. Раз в год там можно вернуться в себя. Потом, когда все закончится. Но сначала он должен сказать. «Завтра я вынесу приговор. Если не ошибся, то скоро появится Кормак. Он предложит выход. Прошение Тисы о помиловании будет поддержано советом». «Если я разорву свой брак, они найдут достаточно свидетельств твоего недостойного поведения». Следовало выразиться иначе, потому Изольда дышать перестает. Но не спрашивает, ждет продолжения. «Прошение будет подано к вечеру. Я откажу». «Что?» «Я откажу. Так надо. Условие неприемлемо. А попытка помиловать вызовет очередную затяжную войну». И мне придется пойти на уступки, а я больше не хочу уступать. Поэтому откажу. Орфин вспылит, и я запру его в круглой башне до казни. После он уедет из города. Если и ты прилюдно оспоришь верность моего решения, я буду вынужден тебя наказать. Изольда умница и все понимает правильно. Как? Запру. В круглой башне хватит места на двоих. Также тебе придется присутствовать на казни, опознать тело после. К сожалению, свидетельства Урфина будет недостаточно. Далек слишком мала, а иных родственников у девушки нет. И никого, кто бы знал ее так же хорошо, как ты. Кая знал, что она не откажет. И вопросов опасных, способных насторожить тварь в голове Кая, задавать не станет. Поступки Кая не противоречат закону, равно как и мысли. Тебе будет неприятно, но я настаиваю. «Деспот», — сказала Изольда, дотянувшись, поцеловала. «Чудовище!» Ему опять не поверили. Лорд-канцлер появился именно тогда, когда Кая уже начал сомневаться в собственных прогнозах. И эта вынужденная пауза, Кормак наверняка не случайно тянул время, вызвала глухое раздражение. Лорд-канцлер выглядел ровно так, как во все предыдущие дни. Безупречно. Темный костюм – не траур, но почти. Золотая цепь с медальоном канцлера, трость с навершием в виде когтистой лапы – без парика и пудры он кажется старше, чем есть на самом деле. Седина, морщины и эта неестественная неподвижность осанки, которая против воли внушает, что человек прикладывает немало усилий, дабы казаться молодым и бодрым. «Доброго дня желать не стану!» Кормак соизволил поклониться, медленно, не сгибая спины. И будь в кабинете иные зрители, кроме Кая, они бы уверились, что лорд-канцлер слишком стар для таких формальностей. «Ваша светлость готова меня выслушать?» «Вполне». Продолжая играть спектакль, Кормак медленно обеими руками, опираясь на трость, опустился в кресло. Лорд-канцлер не перешагнул ту черту, которая отделяет драму от комедии. Хороший актер и держит паузу, словно собираясь с мыслями. «Вы неважно выглядите, Кая. Прекратите себя мучить». «Прекратите меня мучить». «Вы переоцениваете мои усилия. Я лишь пользуюсь ситуацией, которой было бы странно не воспользоваться. И я никогда не был врагом вам. Напротив, мне казалось, что мы прекрасно друг друга понимаем. Следовало сказать, что понимали на протяжении 12 лет. На протяжении этих 12 лет вы реализовывали через меня собственные амбиции. Признаю, что в сложившейся ситуации есть немалая моя вина. Я слишком много внимания уделял внешним делам, забывая о внутренних. Это будет исправлено. Не сразу, но постепенно. Полагаете, у вас получится? Надеюсь. Кормак слишком умен, чтобы бросаться обвинениями или угрозами. Вы повзрослели, но так ничего и не поняли. Вы не принадлежите себе, Кая, и не имеете права поступать лишь так, как хочется вам. У серебряной лапы длинные когти, изогнутые, хищные, и эта деталь, пожалуй, единственная, что выдает истинную натуру Кормака. В первую очередь я принадлежу моей семье. Во вторую – протекторату, поскольку ради благополучия моей семьи буду делать все от меня зависящее, чтобы жизнь была спокойной. Но я не ваша собственность, Кормак, и не совета, как бы вам этого не хотелось. Чужие эмоции, которые прорываются сквозь завесу сдержанности, дурно пахнут, как правило. И Кормак не исключение, на сей раз хотя бы не бойня, кислый запашок, гниль, болезнь. Нечто, с чем Кая не хотелось бы сталкиваться без щита. Если бы вы могли приказать мне, вы бы это сделали. Но раз уж нам все-таки приходится разговаривать, Кая добавляет в голос нотку презрения, потому что именно презрение от него ждут. То я вас слушаю. Зачем слова, если ваша светлость и так все прекрасно поняли? У девочки будет один шанс, и поверьте, я воспользуюсь своим правом присутствовать на казни. Никто не собирается ограничивать ваши права. Напротив, я рад, что мы оба стоим на страже закона. Лорд-канцлер поднялся, позабыв о трости и притворной слабости. Ему удавалось скрывать раздражение. Неужели рассчитывал на легкую победу? Но это отнимало много сил. На маску уже не оставалось. В таком случае я надеюсь, что вы надежно запрете вашего друга. Кормак повесил трость на сгиб локтя. А разве он совершил что-то противозаконное? Прекратите. Мы оба понимаем, что его таланты делают его потенциально опасным. Таланты любого человека делают его потенциально опасным. Я не могу запереть всех. Пожалуй, Кай способен получать от этой игры своеобразное удовольствие. Прежде он не замечал за собой подобного. То есть вы готовы пожертвовать здоровьем и благополучием многих сотен людей? Уточнил Кормак. Вы человек и готовы жертвовать людьми. И почему я должен поступать иначе? Но если у вас есть неопровержимые доказательства готовящегося преступления... Четверо человек, которым я поручил осторожно поинтересоваться душевным состоянием вашего многоуважаемого кузена, мертвы. Это что-то новое. Убиты? Если Урфин настолько подставился, то Кая ему лично шею свернет. Несчастный случай. Упали с лестницы все четверо. С одной? С разных. Кормак все-таки умеет злиться. Морщины становятся глубже, веки почти смыкаются, а верхняя губа приподнимается, обнажая и зубы, и десны. В таком случае вам следует вплотную заняться лестницами. Возможно, их слишком рьяно натирают мастикой. Если же вы имеете иные предположения, то обратитесь с ними к дознавателю. Пусть разбирается. Юга старался не выпускать из виду человека в зеленом камзоле, некогда весьма роскошном, но давным-давно поистоскавшемся. Бархат обрел характерный лоск, на локтях протерся, а золотые пуговицы сменились позолоченными. Хозяин камзола был еще не стар, но и молодость его, судя по веточкам капилляров на массивном носу, весьма бурная, осталась позади. Он нервничал, шел, то и дело останавливаясь, оборачиваясь, словно чувствовал за собой слежку. Юга это нравилось. Первого он убрал потому, что кого-то хотелось убить, а объект имел продолжительную беседу с лордом-канцлером, что являлось достаточным мотивом для Юга. И давешний проигрыш в карты, а также специфическая репутация объекта, славившегося злоязычием, позволяли сделать определенные выводы. Юга выводы сделал и решение принял. Лестница казалась непреодолимым препятствием для объекта, а Юга переключил внимание с недоучки на Кормака. Всяко интересней. Некоторое время он всерьез раздумывал над тем, чтобы убрать самого лорда-канцлера. Но после от подобной идеи отказался. Не следует вмешиваться в чужие игры при недостатке информации о правилах их проведения. Вот и оставалось, что наблюдать. И содействовать понемногу. Пятый остановился у лестницы, обойти которую не представлялось возможным. Он долго мялся, не решаясь сделать шаг, но после, вцепившись обеими руками в перила, все-таки ступил на зеленый ковер. Ковры появились недавно, видимо, в тщетной попытке снизить уровень бытового травматизма. Постояв секунд 10, объект облеченно выдохнул и спустился еще ниже. За лестницей начинался коридор, который вел к кривой башне. Недоучка появится через полчаса и столкнется с объектом в уединенном коридоре. А там пара небрежных слов, вспыхнувшая ссора, дуэль с печальным финалом. Нет уж. Во-первых, это нарушит планы нанимателя и затянет исполнение договора. Во-вторых, Юга испытывал по отношению к недоучке некое странное, не поддающееся логическому анализу чувство. Сложно сказать, являлось ли оно симпатией. Юга прежде не приходил симпатизировать людям. Скорее уж чем-то вынуждающим действовать в интересах недоучки. В той мере, насколько это было возможно. Без договора, без определенных условий. Юга позволил объекту достичь подножия лестницы. Сам же спустился быстро, беззвучно и, не снижая скорости, ударил. Длинная игла пробила старый бархат и кожу, вошла в тело глубоко, но лишь за тем, чтобы оставить каплю яда. Объект так и не успел понять, что случилось, и почему он не способен дышать. Упал и умер. Как невыразимо печально. «Свобода, равенство и братство!» Малькольм говорил вполголоса, но удивительное дело, его слова набатом отзывались сердцем Ирон. «Есть лишь две силы – народ и его враги. Все те, кто пьют кровь народа, питаются его плотью и уничтожают его». Она, завороженная речью, смотрела на этого невысокого, но такого яркого человека, в глазах которого пылало пламя грядущих свершений. И думала о том, что есть в мире высшая справедливость, пусть бы и свойственные ей весьма извилистые пути. Иные говорят о том, что следует покорно ждать перемен, однако разве наша покорность не оборачивается детскими слезами, кровью невинных, которая ежедневно, ежечасно проливается, пока мы здесь? Здесь это в гостиной леди Мэй, горячо любимым сыном которой Малклем являлся. Конечно, Мэрон сомневалась, что леди Мэй в курсе того, какие беседы ведут в ее салоне, открытым лишь для избранных, но радовалась, что ее саму в круг избранных включили. Все случилось весьма неожиданно. В тот вечер она несколько опасалась возвращаться к тетушке, поскольку внимательный ее взгляд все непременно обнаружит некоторую неряшливость в одежде, да и солому, как подозревала Мэрон, не удалось всю выбрать. Она приготовилась защищаться, однако Бетти лишь вздохнула и велела заварить мятного чая для успокоения нервов. А к чаю небывалое дело. Сама принесла медовые пряники, изгнанные из рациона за исключительную их вредность. «Такова женская доля, дорогая моя», — сказала она, отщипывая кусочек пряника. «Приходится терпеть всякое». «Ну, кое-что из всякого Мэрон готова была терпеть и в дальнейшем». Однако тетушка, почти уже впавшая в меланхолию, которая приключалась с ней периодически, особенно часто под осень, не нуждалась в ответах, а пряники оказались кстати. Мэрон всегда отличалась неприличным для леди аппетитом. С другой стороны положения, тетушка отщипнула от пряника крошечку. Мэй, как узнала, за кого ты сговорена? Это бы Мэрон сама была бы не прочь узнать, но у сержанта спрашивать не станет. Назло. Сразу вспомнила, что у нее две дочери и сын. Они тебя ждут завтра. Зачем? Литературный салон. О нет, опять обсуждать любовные стихи с трепещущими душами да истомленными сердцами. Мэрон никогда не могла понять, почему женщинам полагается восхищаться подобной ерундой. И ведь тетушка тратилась на эти стишки. А на медицинскую энциклопедию новейшего издания денег пожалела. Ни к чему девушке читать подобные мерзости на ночь. И вообще неприлично интересоваться подобными вещами. Интересно, а по договору Мэрон положено что-нибудь на булавке? Хорошо бы. Сержант, конечно, сволочная зануда, но вряд ли будет следить за тем, что Мэрон читает. Я обещала, что ты непременно заглянешь. Мэрон заглянула и осталась. В гостиной леди Мэй те же рюшечки, кружавчики, подушечки и фарфор читали совсем нелюбовные баллады. В первый же день хорошо поставленным голосом Малькольм продекламировал новую декларацию прав человека, а потом поинтересовался, что Мэрон по этому поводу думает. Еще никто и никогда не слушал ее столь внимательно. Без насмешки, без издевки, без снисходительности во взгляде, которое означало, что суждения Мэрон по-женски глупы. А когда она завершила речь, чуть более сумбурную и эмоциональную, чем того хотелось, сказал: «Я рад, Мэрон, что не ошибся. Сегодня мы нашли еще одного единомышленника». В литературном клубе состояло 7 человек. И Мэрон. Из женщин лишь она и сестры Малкольма, девушки строгого и даже чопорного вида, который вводил их матушку в заблуждение. Стоило ли Диме покинуть свои покои, она тактично не мешала молодежи развлекаться, как в тонких пальчиках сестер появлялись черные мундштуки, а Малькольм извлекал портсигар. Открывались окна, зажигались ароматические свечи, от которых у Мэрон начиналась мигрень. Однако она терпела. Все ведь терпели, а здесь, в их узком избранном круге, не следовало выделяться. Мэрон курить не пробовала, а она только представляла, каково это – держать горький дым во рту и тем более в легкие пускать. Легкие – очень чувствительный орган и для вдыхания дыма природы не предназначенный. Да и, честно говоря, выглядели сестры пристранно. «Зачем это вам?» – спросила Мэрон, наверное, на третьей или четвертой встрече, когда осмелела достаточно, чтобы спрашивать. «Свободный человек стоит над предрассудками», – ответили ей. И, доказывая собственное утверждение, сестры поцеловались. Не по-сестрински. А потом протянули руки к Мэрон. «Присоединяйся». Когда же она отпрянула, засмеялись. Вообще, после сигарет они становились такими странными. «Они лишь хотят сказать, что любой человек сидит в клетке своих предрассудков». Рядом оказался Малкольм, который был более чем серьезен. «И необходим поступок, чтобы из этой клетки выйти. Нарушь правила один-единственный раз, и ты уже не будешь прежней. Тогда я их нарушила на свою голову». «Неужели?» А вот насмешки в его глазах Мэрон не вынесет. «Матушка считает тебя эксцентричной, но весьма положительной особой. Говорит, что если ты, несмотря на то, что...» «Некрасиво?» Мэрон давным-давно смирилась с данным фактом. «С ее точки зрения. Но ты сумела сделать выгодную партию и служишь моим сестрам живым примером». Сестры, позабыв о Мэрон, целовались. Все-таки это довольно мерзко. «Интересно, а со стороны Мэрон, когда целуется, так же глупо выглядит? Если да, то жуть». «Боюсь, эта партия составилась без моего согласия». Как-то само собой вышло, что Мэрон рассказал обо всем, что случилось на балу. И после, и потом еще про суд. «Обыватели», — согласился Малкольм. «Они видят во всем лишь развлечение. Даже моя мать, чудесная женщина, ограничена. В этом не ее вина, но вина общества, в котором она живет. Это общество давным-давно прогнило». Он подвел Мэрон к окну, у которого дремал Сандерс, молчаливая и совершенно безинициативная личность. «Зачем он вообще приходит? Вот Тилли – другое дело. Видно, что он болеет за общее дело. Но у него есть шанс измениться, потому что есть ты и я, они». Они существовали как-то за пределами доверительного круга. «И только от нас зависит, каков будет новый мир. От того, насколько готовы мы жертвовать собой ради светлого будущего. Но, боюсь, Мэрон, ты не можешь больше сюда приходить». «Почему? Потому что некрасиво или не курит?» «Не сердись, но твой муж страшный человек. Палач – убийца, цепной пес Дахерти и предатель своего народа. Фризиец, который вместо того, чтобы отомстить врагам, служит им верой и правдой». «Так вот, почему герб незнаком Мэрон. Он чужой, а Мэрон учила только местные. Но фризиец настоящий. И сколько сержанту лет? Фризе уже 20 лет как перестало быть. И он, наверное, маленьким совсем был. Или не был? Он мог воевать, но не стал, предав тех, кто умер во имя свободы. А еще насмехается над тем, что Мэрон говорит. Узнаю о том, что происходит здесь, и мы все погибнем. Но она же не собиралась рассказывать. С ним вообще сложно о чем-то поговорить. Я буду молчать. Я клянусь, что буду молчать. Пожалуйста. Не надо ее прогонять. Мэрон сойдет с ума в заперти. Она не сможет вернуться к романам и сплетням, зная, что где-то кто-то готовит перемены миру. Без нее. Буду. Во что бы то ни стало. Ей поверили. И доверие грело ничуть не меньше, чем взгляды Малкольма, которые нет-нет, да задерживались на Мэрон чуть дольше дозволенного. Ах, почему на балу она не выбрала его? И только решительные действия способны переломить ситуацию. Мы должны заявить о своих правах, о правах народа, голосом которого являемся. И когда Мэрон протянули сигаретку, она взяла. Табак был сладким, стал легко и воздушно, но думалось почему-то не о Малкольме, а о сержанте. Палач? Разве у палачей бывают настолько нежные руки? И лошадь его любят. Лошади видят людей. Наверное, этими мыслями, расслабленными, тягучими, Мэрон и накликала встречу. Он ждал у тетиных дверей, прислонившись к стене, почти слившись со стеной. И лишь когда схватил за руку, разворачивая, Мэрон его увидела. «Ты?» «Я». Обнял по-хозяйски, поцеловал и отпрянул. «Где была?» А голос такой злой и руку сжимает уже так, что больно. «Отпусти!» «Не раньше, чем ты скажешь, в каком чудесном месте тебя угостили травкой!» Сержант втянул Мэрон в комнату. На Летти рявкнул. Она исчезла тотчас, а тети, к счастью, рядом не было. «Ну, я слушаю». «Да иди ты!» «Еще и ругаешься!» «Женщина, мне все равно, какие бредовые мысли бродят в твоей голове, пока они не начинают тебе же вредить». Сержант сел и дернул Мэрон так, что она почти упала ему на колени, а потом перехватил и перевернул на живот. И зажал как-то хитро, что и не дернешься. Кричать не дождется. «Сколько выкурила?» «Отвечать не станет». «Сколько?» Шлепок был звонким и болезненным. «Он ее бьет?» «Он ее бьет? Вон!» Это было сказано не Мэрон, хотя и она бы убралась. «Сколько?» «Одну, и то я попробовала». «Где взяла?» Сержант не стал повторять вопрос. «Сволочь, гад, тварь! Да Мэрон и в детстве не пароли, а он при Летти!» Она терпела, стиснув зубы, считая удары, чтобы за каждый расплатиться. «И слезы, это от злости!» «Упрямая?» Сдался он первым и хватку ослабил, позволяя Мэрон сползти с колен. «Руки, значит, нежные. Палач, как есть палач!» Она поднялась, кое-как разгладила юбку, дурацкую, с лентами и бантами. «Две-три сигареты!» Сержант и не подумал помочь, хотя Мэрон не приняла бы помощи. «И ты уже не можешь без них обходиться. 10-20 и теряешь способность рассуждать здраво. Ты становишься куклой, а куклы долго не живут. Кто дал тебе эту гадость?» «Лжет. Понял, что силой Мэрон не сломить, но она не дура и не предаст тех, кто ей доверился». Сержант поднялся, и Мэрон отпрянула. Она не хотела на него смотреть, но смотрела почему-то только на руку. «А где ремень? Должен быть ремень. Он всегда был. И так еще покачивался при каждом шаге. Дохлая змея». Мэрон с детства ненавидела змей. «И что-то еще, чего не должна вспоминать». Но несуществующий ремень качается, и колени сами подогнулись. Кто-то другой внутри Мэрон заставил ее сесть, сжаться в комок и прикрыть голову руками. Она знала, что так безопасней, если по рукам, и только бы не пряжкой. От пряжки дольше болит. «Мэрон?» Голос издалека. Если сидеть тихо-тихо, то ее не найдут. Всегда находил, но вдруг повезет. Мирон, вставай, это я. Я больше тебя не трону, слышишь? Ложь. Но подняться заставляют. Держат крепко, гладят, слезы вытирают. Откуда? Мирон никогда не плакала и не будет. Что он с ней сделал? Или это из-за сигареты? Мирон не будет курить. И правильно, умница. А теперь скажи мне, кто тебя обидел? Нельзя. Никому нельзя ничего говорить. Будет хуже. Этому особенно. Он палач и предатель. Мирон ему верить начала, а он предатель. И просто сволочь. Конечно, и еще какая. Но со временем привыкнешь. Где твоя комната? Сейчас ты ляжешь спать и... Нельзя. Нельзя спать в кровати. Только когда он уезжает. А в другое время прятаться. В шкафу вот хорошо. А лучше на чердаке. Конюшня безопаснее всего. Лошади предупреждают, когда он идет. Лошади умные. Конечно, соглашается сержант. Умнее некоторых женщин будут, закрывая глаза. Я здесь. А он? А его нет. Он придет. Тогда я его убью. Мирон ему не поверила. Но появилась тетя, и все стало хорошо. Тетя никому не позволит тронуть Мирон. Она ведь обещала? Очнулась Мирон в постели. Было утро и пахло горячим шоколадом. Ворковала Бетти, как-то очень жизнерадостно, но взгляд упорно отводила. «Это что, выходит, Мирон вчера в обморок грохнулась?» «Тебе стоит отдохнуть, дорогая», — сказала Бетти. «Ну уж нет, целого дня в постели Мирон не выдержит. И вообще, чувствует она себя превосходно. Тетя, конечно, не поверила, но отговаривать не стала и платье самой позволила выбрать. Странно как. А сержант, конечно, гад». Мирон ему каждый шлепок припомнит. Нечего с ней, как с ребенком. Впрочем, когда в салоне предложили сигарету, Мирон посмотрела на сестер и отказалась. Дело не в сержанте. Просто свободный человек свободен оставаться в своем уме.